16 октября. Туманный серый день, моросит дождь. Над Баскервиль-холлом низко нависли тучи. Время от времени гряда их редеет, и тогда сквозь просветы вдали виднеются мрачные просторы торфяных болот, на которых поблескивают серебром склоны холмов и мокрые валуны. И дома, и под открытым небом всюду одинаково тоскливо. После пережитого ночью баронет находится в мрачном настроении. Я сам ощущаю какую-то тяжесть на сердце. Меня гнетет предчувствие неминуемой беды, предчувствие тем более страшное, что объяснить его я не в силах. А разве оснований для беспокойства нет? Стоит только вспомнить цепь событий, которые все указывают на присутствие каких-то темных сил, действующих здесь. Смерть последнего хозяина Баскервиль-холла, в точности совпадающая с семейным преданием, толки среди фермеров о странном существе, которое появляется на болотах. Да я и собственными ушами дважды слышал звуки, похожие на отдаленный собачий вой. Нельзя же в самом деле поверить, что все это вне законов природы. Призрачная собака, которая оставляет следы на земле и громко воет. Нет, это невыносимо. Степлтон, а за ним и Мортимер, могли поддаться общему настроению. Но если у меня есть какое-нибудь достоинство, так это здравый смысл, я никогда не стану предаваться суеверию. Для этого надо опуститься на уровень развития здешних фермеров, которые, недовольствуясь рассказами о какой-то свирепой собаке, наделяют ее пламенем, пышущим из глаз и пасти. Холмс не стал бы даже слушать подобные бредни, а я представляю здесь его персону. Однако факты остаются фактами. Мне пришлось дважды слышать этот вой. А что, если по болотам действительно бегает какая-то огромная собака? Ведь тогда все станет понятным. Но где она прячется? Что она ест? Откуда она взялась? Почему никто не видел ее днем? Надо сознаться, что, давая всему этому правдоподобное объяснение, мы наталкиваемся на не меньшие трудности. Но даже если оставить собаку в стороне, как объяснить то, что было в Лондоне? Неизвестный в кэбе, письмо, автор которого заклинал сэра Генри не выходить на трофейные болота, уж в этом-то нет ничего сверхъестественного, хотя и то, и другое можно в одинаковой степени приписать и дружеским, и враждебным силам. Но где он сейчас, этот друг или враг? Остался ли в Лондоне или последовал за нами сюда? Неужели его-то я и видел на вершине гранитного столба? Правда, он всего лишь мелькнул у меня перед глазами. Но кое-что я все же приметил и готов подтвердить это под присягой. Он не из здешних жителей. Теперь я знаю всех соседей сэра Генри. Он выше Степлтона и гораздо худее Фрэнклинта. Его можно было принять за Берримора. Но Берримор оставался дома, и я уверен, что ему не удалось бы прокрасться за нами незамеченным. Следовательно, здесь так же, как и в Лондоне, нас выслеживает какой-то неизвестный. Мы до сих пор не можем отделаться от него. Если бы мне удалось поймать этого человека, тогда все наши недоумения сразу бы разъяснились. Вот моя цель, и я приложу все силы, чтобы достигнуть ее. Первым моим побуждением было поделиться своими планами с сэром Генри. Но, поразмыслив, я решил вести игру самостоятельно и поменьше говорить об этом. Баронет молчалив и погружен в свои мысли. Вой, который мы слышали на болотах, очень на него подействовал. Я решил не усугублять его беспокойство, но оружие не сложу и буду действовать на свой страх и риск. Сегодня, после завтрака, у нас разыгралась небольшая сцена. Берримор попросил у сэра Генри разрешения поговорить с ним, и они ушли в кабинет. Сидя в бильярдной, я слышал их повышенные голоса и прекрасно догадывался, о чем там идет речь. Вскоре дверь кабинета растворилась, и баронет позвал меня. «Берримор в обиде на нас», — сказал сэр Генри. «С нашей стороны, видите ли, было нечестно преследовать его шурина, тайну которого он выдал нам по собственной воле». Лакей стоял бледный, но держал себя в руках. «Я, может быть, погорячился, сэр? В таком случае прошу прощения. Но все же меня очень удивило, когда я услышал ваши шаги на рассвете и узнал, что вы хотели поймать Селдона. Незачем мне наводить людей на его след, ему несчастному и без того плохо. Если бы вы действительно выдали Селдона по собственной воле, это было бы совсем другое дело, — сказал баронет. Но ведь вы, вернее, ваша жена, признались во всем только под нашим нажимом. Вы ничего другого не могли сделать. Я не думал, что вы воспользуетесь нашим признанием, сэр Генри. Никак не думал. Селдон опасен для общества, ведь он ни перед чем не остановится, это по его физиономии видно. Взять хотя бы мистера Степлтона. В случае нападения ему надеяться не на что, разве только на собственные силы. Нет, пока этого человека не посадят под замок, мы не можем чувствовать себя в безопасности. Селдон никого не тронет, сэр, клянусь вам. Для здешних жителей он теперь не страшен. Поверьте мне, сэр Генри, через несколько дней все будет улажено, и он уедет в Южную Америку. Умоляю вас, не сообщайте полиции, что Селдон все еще здесь на болотах. Его уже перестали искать, и он может спокойно дождаться парохода. Если вы донесете на него, нам с женой не сдобровать. Прошу вас, сэр, не обращайтесь в полицию. Уотсон, что вы на это скажете? Я пожал плечами. Если этот человек уберется из Англии, налогоплательщики вздохнут свободнее. А вдруг он отворит каких-нибудь бед до отъезда? Нет, сэр, ведь не безумный же он. Мы дали ему все, что нужно, а новое преступление выдаст его с головой. Да, это верно, сказал сэр Генри. Хорошо, Барримор. Да благословит вас Бог, сэр. Как я вам благодарен. Если Селдона поймают, моя жена не перенесет такого горя. Выходит, Уотсон, мы с вами укрываем уголовного преступника. Но у меня, кажется, не хватит теперь духу выдать его. Хорошо, покончим на этом. Вы можете идти, Барримор. Пробормотав дрогнувшим голосом несколько слов благодарности, лакей пошел к дверям, но на пороге вдруг остановился. Вы так хорошо со мной обошлись, сэр, что мне хочется как-то отблагодарить вас. Я кое-что знаю, сэр Генри. Может быть, напрасно я так долго молчал, но это выяснилось, когда дознание было уже закончено. Я еще ни с кем не говорил об этом. Речь идет о смерти сэра Чарльза. Мы с баронетом так и подскочили на месте. Вам известны обстоятельства его смерти? Нет, сэр. Тогда что же? Я знаю, почему он стоял у калитки в такой поздний час. У него было свидание с женщиной. Свидание с женщиной? У сэра Чарльза? Да, сэр. Кто она такая? Имени ее я вам не скажу, сэр. Я знаю только первые буквы «ЛЛ». Откуда вам это известно, Барримор? Сэр Генри, в то утро ваш дядюшка получил письмо. На его имя обычно приходило очень много писем, ведь он был человек известный и славился своей отзывчивостью. К нему каждый обращался со своим горем, но в то утро пришло только одно письмо. Почему я его и запомнил? Почерк на конверте был женский, на штемпеле стояло «Кумб Трести». Ну а дальше, дальше. Я бы не вспомнил больше об этом письме, если бы не жена. Несколько недель тому назад она принялась за уборку в кабинете сэра Чарльза, в первый раз после его смерти, и нашла в глубине камина листок бумаги. Большая часть его превратилась в пепел, но один маленький кусочек, самый конец, уцелел, и слова еще можно было разобрать, хотя чернила посерели от огня, а бумага обуглилась. Это была, наверное, только приписка, и мы прочли вот что. «Умоляю вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в 10 часов вечера». Внизу стояли две буквы «ЛЛ». «Вы сохранили этот обрывок?» «Нет, сэр, он рассыпался у меня в руках». «А до этого сэр Чарльз получал письма, написанные тем же почерком?» «Не знаю, сэр, не обращал внимания. Да и это письмо запомнилось мне только потому, что оно было единственное в тот день». «И вы не знаете, кто такая ЛЛ?» «Нет, сэр, понятия не имею. Но я думаю, что если бы нам удалось разыскать эту леди, мы узнали бы кое-что подробно». «Я просто не понимаю вас, Барримор. Как можно было скрывать до сих пор такие важные сведения?» «Видите ли, сэр, сразу же вслед за этим на нас самих свалилась беда. Кроме того, мы с женой очень любили сэра Чарльза и не забывали его благодеяний. Зачем, думаем, ворошить старое? Нашему несчастному хозяину это уже не поможет, а когда в дело замешана женщина, тут надо действовать осторожно, ведь даже самые достойные люди, по-вашему, это может оскорбить его память. Да, сэр, я решил, что ничего хорошего из этого не получится. Но вы были так добродушны, мне не захотелось скрывать от вас то, что я знаю. Хорошо, Боримор, можете идти. Когда лакей вышел, сэр Генри повернулся ко мне. «Ну, Уотсон, что вы скажете об этом новом луче света?» «По-моему, он еще больше сгустил темноту». «Да, верно. Но если б нам удалось выследить эту ЛЛ, тогда бы все прояснилось. Мы теперь знаем, что есть женщина, которой многое известно, а это уже серьезное достижение, надо только найти ее». Что же нам теперь делать? Немедленно сообщите обо всем Холмсу. Может быть, это наведет его на нужный след. Я почти уверен, что он сейчас же приедет сюда. Я ушел к себе и написал Холмсу подробный отчет о событиях сегодняшнего утра. Мой друг, по-видимому, очень занят в последнее время, так как письма с Бейкер-стрит становятся все реже и все короче. В них ни словом не упоминается о моих отчетах. А цели моей поездки сюда лишь вскользь. Дело о шантаже, вероятно, поглощает все силы Холмса. Но последние события, безусловно, привлекут его внимание и снова побудет в нем интерес к нашему расследованию. Как бы мне хотелось, чтобы он был здесь».